Едва они толкнули стеклянную дверь и ступили в обеденный зал, как мэтр, низенький, но исполненный достоинства, Герман Валерьяныч буквально кинулся к ним. — Добрый день, добрый день! — приговаривал он, семеня коротенькими ножками и ведя их к самому лучшему столику. — Ваш столик вас ждет, все, как вы просили. Он подвинул Насте стул, подождал, пока не усядутся. На столе, кроме приборов, стояла ваза с огромным букетом розовых гвоздик. Больше ни на одном столе во всем ресторане цветов не было. — Вы любите гвоздики? — спросила она Павла. — Нет, я тоже. Терпеть их не могу, особенно розовые. Попросить, чтобы их убрали. Ни за что. Я специально просила вчера, чтобы на мой столик поставили розовые гвоздики. — Зачем? Настя с удовлетворением отметила, что в его голосе мелькнуло плохо скрытое изумление. — Ну, вот, не такой уж ты непробиваемый, Павел Дмитриевич Сауляк. Не похожий на других, это верно. Особенный даже, наверное, неповторимый в чем-то, но и тебя можно достать и расшевелить. Затем присутствие негативного раздражителя помогает держаться в форме. Что вы сидите, сложа руки? Смотрите меню, выбирайте блюдо. Я не голоден. Вы опять лжете. Как же вы можете быть не голодны? Повторяю вам. Хорошо, хорошо. Торопливо перебила его Настя. Вы не голодны, я поняла. Мне не нужно повторять по три раза. Но поскольку мы с вами договорились, что вы будете меня слушаться, я прошу вас что-нибудь сказать. Мне все равно, заказывайте сами. Что вы пьете? Ничего. Совсем ничего. Совсем. «Хорошо. Значит, кампари». Она специально выбрала этот столик 2 дня назад. С ее места прекрасно просматривался весь зал и обе двери, в холл и в служебное помещение. Ровно в 2 часа появился Юра Коротков и сел там же, где сидел вчера и позавчера. Все это было частью спектакля. Коротков внимательно оглядел зал, нашел глазами Настю, привстал с своего места и поклонился ей. Настя демонстративно фыркнула и передернула плечами. Официантка принесла закуски и бутылку кампари. — Ешьте, — сказала Настя. — Следующее кормление будет не скоро. Попробуйте, это вкусно. Сауляк лениво отрезал кусочек говяжьего языка и неторопливо отправил в рот. Лицо его было бесстрастным. И было вовсе не похоже, что он изо всех сил борется с голодом, не желая есть оплаченную незнакомой женщиной еду. Такое впечатление, что он действительно не хочет есть. К их столику снова подлетел прыткий Герман Валерьяныч. На этот раз у него в руках была бутылка шампанского и фруше. — Ваш поклонник уже пришел, — сообщил он, заговорчески улыбаясь, — и просил вам передать от шампанское. — Да что ж он никак не уймется, — с досадой сказала Настя громко и отчетливо, так что было слышно на весь ресторан. Сауляк сидел неподвижно, даже головы не повернул в ту сторону, куда смотрела Настя. Она встала и, взяв бутылку за горлышко, медленно отправилась через весь зал к столику, за которым сидел Коротков. В ресторане в это время было 30 человек. И все они, как один, следили глазами за высокой худощавой женщиной в черных брюках и голубом пушистом свитере, которая плавно двигалась между столиками, неся в руках бутылку французского шампанского. Подойдя к Короткову, Настя со всего размаху поставила бутылку на стол, так что посуда задребезжала. — Я не пью шампанское, — громко сказала она, — и не присылайте мне его больше. Вам понятно? — А что вы пьете? — также громко спросил Коротков, не вставая с места. — Я бы хотел хоть чем-нибудь доставить вам удовольствие. — Если хотите, можете меня поцеловать прямо здесь и сейчас, но только один раз и с условием, что вы больше не будете мне надоедать. — Ну и стерва же ты! — шептом произнес Коротков, растягивая губы в улыбке. Настя поняла, что он имел в виду. Он был немного ниже ее ростом, но туфли на каблуках сделали разницу между ними весьма существенной. Она усмехнулась, понимая, что на них смотрит весь ресторан, наклонилась, сняла туфли и сразу стала заметно ниже, почти сравнявшись с Коротковым, который был обут в зимние ботинки на толстой подошве. Юра шагнул к ней и обнял, положив одну руку на ее спину, а другую на затылок. Его лицо медленно приближалось, и Насте захотелось зажмуриться и отступить. Но отступать было некуда. Губы его были твердыми и прохладными. И, несмотря на всю нелепую двусмысленность или двусмысленную нелепость ситуации, она не могла не признать, что целуется Юрка хорошо. Боже мой, они были знакомы 8 лет. Они работали в одном отделе. Коротков неоднократно бывал в гостях у Насти и Алексея, выплакивал на ее плече свои обиды по поводу любовных неудач. И вот теперь... За много километров от Москвы, в ресторане провинциальной гостиницы, они целуются на глазах у изумленной публики только лишь потому, что кто-то охотится за освободившимся из мест лишения свободы Павлом Суляком. Чудные дела твои, милицейская жизнь!